Единственное, чему можно подивиться, это быстроте производства. Прошение Петрушевского подано 12 марта, рапорт Крылова датирован 18-м, а протокол заседания цензурного комитета 19-м числом того же месяца. Несомненно, что причиной столь ускоренного прохождения дела производства был тот же ловкий трюк с посвящением словаря августейшему имени. Надо думать, однако, что спор, в который вступил Петрушевский с цензурой, был его роковой ошибкой. На словарь обратили излишнее и ненужное его издателям внимание. Документальное подтверждение этому находим в делах канцелярии министра народного просвещения, на имя которого попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, бывший одновременно председателем цензурного комитета, Мусин Пушкин прислал следующее отношение. «Господину министру народного просвещения. В заседании 14 сего мая 1846 года объявил я Санкт-Петербургскому цензурному комитету, что, прочитав напечатанную в нынешнем году книгу под названием «Карманный словарь иностранных слов» и так далее в двух томах, я нашел в ней многие мысли и выражения неприличные, могущие служить поводом для умов легкомысленных, к толкам и заключениям лживым и вредным. При этом обратил я внимание также на два обстоятельства. Во-первых, что рукопись, с которой некоторые статьи книги были напечатаны, так перемарана поправками, что трудно определить, были ли многие сомнительные места ввиду цензора во время самого рассматривания ее, или они после были прибавлены в виде поправок. Во-вторых, что многие резкие и неблагородные выражения напечатаны курсивом с очевидным намерением обратить на них особенное внимание читателей. Вследствие сего я подтвердил рассматривающему помянутую книгу цензору, статскому советнику Крылову, об усилении строгости при ее цензуровании, и в то же время объявил издателю ее, штабс-капитану Кириллову, чтобы он приостановил продажу второго выпуска своего издания и выдачей в публику впредь до окончательного разрешения. Далее запрашивается, как будет благоугодно поступить с книгой «Карманный словарь». И сообщается, что по показанию господина Кириллова и смотрителя типографии губернского правления, книга эта напечатана в числе 2000 экземпляров, из них состоит налицо в типографии 1260. У переплетчика Брессия 294 и у издателя в квартире 45. Всего 1599 экземпляров. Продана книгопродавцами в Санкт-Петербурге 27 экземпляров, разосланы ими в другие города 148, розданы издателем в Санкт-Петербурге 17, разослано иногородним 170, роздано в подарок 32 и доставлено в цензурный комитет 7. Всего 401 экземпляр. В заключение председатель цензурного комитета Мусин Пушкин делает попытку всячески выгородить из этого дела цензора Крылова, известного своим усердием, долговременной службой и благородным образом мыслей, а следовательно, не имевшего в деле этом вредного намерения. Последнее, однако, не помогло. Последовало строжайшее предписание министра Уварова от 16 мая того же года, где приказывается цензору Крылову объявить строгий выговор, отобрать все экземпляры у издателя и типографии и дальнейшее издание словаря воспретить. В этом документе, между прочим, говорится: «Не могу не предположить предосудительного намерения со стороны сочинителя, который резкие неблаговидные места напечатал курсивом, чтобы обратить на них особенное внимание». По всему видно, что этот злополучный курсив которым столь широко пользовались авторы словаря, особенно возмущал министра Уварова.